Прохладная рука осторожно коснулась моей щеки, дрогнула, стремительно накрыла лоб, затем чуть шершавую ладонь сменили столь же прохладные губы. «Ты горишь вся!» — встревоженный голос заставил выплыть из омута беспокойных сновидений и открыть глаза. Мое возвращение в мир магистр сопроводил не менее встревоженным. И взгляд мутный. «Вы...» — попыталась сказать я, но так и не смогла выговорить всю фразу. «Принес конфеты», — ответил лорд-директор. «Но ты их есть не будешь, милая». Это было обидно, потому что сладкого хотелось. «Конфеты здоровым», — грустно сообщили мне. «Больным — бульон. Но, учитывая твое состояние...» «Плохо, адептка. Очень плохо у вас ни к бездне состояние здоровья. Часто до хроники запускали». Я промолчала, да и сил на разговоры не было. «Нужно сбить жар», — между тем продолжил лорд Тьер. «Я тебя сейчас раздену, затем разотру, а ты...» «Не злишь меня бесполезными попытками к сопротивлению». «Какое сопротивление? Я не могла даже говорить. А хотелось. Очень. Особенно, когда магистр опять сходил к шкафчику с опасным содержимым и вернулся с той же серебряной ложечкой, но уже с другой бутылочкой, из которой капало что-то тягучее и золотое. «Открываем ротик», — скомандовали мне в процессе отсчитывания капель, а едва завершили, поделились новой для меня информацией. «Эта штука поприятнее первой будет. Но есть проблемка. Вызывает кратковременные проблемы с памятью». И неожиданно лорд Тьер вздрогнул, замер, потом взгляд его скользнул по мне, и на губах заиграла странная загадочная улыбка, от которой захотелось накрыться с головой одеялом и думать об одном. Мне просто показалось. «А добавим-ка еще парочку», — проговорил магистр, улыбаясь все шире. «Так сказать, для закрепления эффекта». Он еще 6 капель добавил. В ужасе посмотрела на него, потом на ложечку, попыталась увернуться, но в следующий миг сладко-горькая тянучая жидкость оказалась у меня во рту. Движение лорда, перекрывшего мне нос, и пришлось сглатывать, чувствуя, как по щекам потекли слезы. Как будто мне не ясно, что будет дальше. Или непонятно, с какой стати господин лорд-директор лечит лично, в собственной постели. С директором Энером мы данный вопрос еще на первом курсе решили с обоюдной выгодой. Я ему выпивку из таверны, он мне поблажки в обучении и при случае защиту от профессоров. А этот аристократ за свои обеды платить сам изволит. «Отставить слезы!» Резкий окрик магистра Тьера вызвал еще больший поток отчаяния. Но темному лорду было уже не до этого. Он пошел лекарство на место ставить. После вообще вышел. А я лежала, смотрела в потолок и думала, что делать. Что мне сейчас делать? Послышалась тяжелая поступь темного лорда. Вскоре на пороге спальни показался и он сам, несший таз с водой, над которой клубился пар. Аромат трав мгновенно наполнил все пространство и стал ощущаться сильнее, когда таз был расположен на стуле. Его магистр придвинул ближе к кровати, а затем лорд Тьер вновь вышел. Когда вернулся, в его руках была стопка белоснежных простыней и покрывало из серебристой шерсти скарха, которая не промокает. «Так», — пробормотал магистр, расстилая покрывало. «Сейчас мы тебя быстро на ноги поставим». И не таких поднимали. Быстрый взгляд на меня. Хотя нет, таких худых и измученных образом жизни еще не поднимали. И он снова ушел. Вернулся с большой глиняной кружкой, над которой тоже поднимался пар. Но ее, накрыв блюдцем, отставил на прикроватный столик. Затем торопливо снял камзол и закатал рукава рубашки. И вот после этого лорд обошел кровать и направился ко мне. «Все, адептка, начинаем лечиться», — преувеличенно весело сообщил магистр, раскрывая одеяло и ввергая в мир холода и такого же ледяного отчаяния. «Знаю, что морозит», — уже без улыбки произнес он. «Но жар слишком сильный. Нужно принимать меры». И, наклонившись, лорд Тьер без усилий подхватил на руки и приложил на то самое непромокаемое покрывало, сверху застеленное белоснежной простыней. А затем с меня резким движением сняли и рубашку, и белье. Все произошло так быстро, что я не успела даже возмутиться. А затем, осознав, в каком виде лежу перед ним на белой простыне, у меня и голос прорезался. «Что вы?» «Будете кричать, сорвете голос». Накрыв рукой, мое возмущение прошипел лорд Тьер. «К тому же, здесь нет никого, кто мог бы вас услышать. А лично мне ваши стоны абсолютно безразличны». Я судорожно всхлипнула и просто закрыла глаза. Выражать неприятие ситуации иными действиями не было ни сил, ни возможности. Рука лорда соскользнула с моих губ, погладила по щеке и оставила мерзнуть и смущаться, а еще страдать от чувства полнейшего бессилия. «Прекратите терзаться моральными принципами», — неожиданно мягко произнес магистр Тьер. «Мне в своей жизни пришлось повидать многое. Даже роды однажды принимал». Я распахнула глаза, удивленно глядя на лорда-директора. Тот улыбнулся и продолжил, вымачивая попутно полотенце в тазу. «Дело было в Дармане. Мы двигались позади наступающих войск противника, занимаясь...» Он усмехнулся, и на сей раз невесело. «Это как охота за косяком уток. Вот летит косяк». Теплое мокрое полотенце легло на мою грудь, и магистр начал осторожно растирать кожу. «Глупый охотник убьет вожака, и испуганная стая разлетится. А умный начнет отстрел с последней утки и будет отстреливать одну за другой, да так, что остальные ничего не заподозрят. Вожак гибнет в последнюю очередь». Вот примерно так действовали и мы. Вражеские войска шли навстречу нашим, а мы двигались позади, методично сокращая их численность. Полотенце вновь вернулось в таз, было смочено, выжато и на сей раз разложено у меня на животе. И самое удивительное, там, где магистр прикладывал его, холода уже не ощущалось, только странное, чуть покалывающее тепло. «Так вот, шли мы», — осторожно растирая пальцами, продолжил лорд Тьер, «и наткнулись на лесную деревеньку оборотней». Его пальцы замерли, дыхание прервалось на мгновение, резкий поворот головы, и, отвернувшись от меня, лорд-директор вгляделся в шкаф. Несколько секунд, и осипшим голосом он продолжил. «Оборотни оказались из нестабильных. Подверженные». Пальцы вновь вернулись к массированию, но тут же остановились. «Бездна!» — прошипел лорд Тьер. «Это в сотни раз хуже, чем с той эльфийкой». Он сорвался с места и стремительно покинул спальню. Откровенно говоря, я этому была очень рада, и едва шаги магистра стихли вдали этого немаленького дома, попыталась подняться. На удивление, у меня это даже получилось. И, завернувшись в одну из лежащих в стопке простыней, я, пошатываясь, встала. Эта маленькая победа радовала ровно до хлопка входных дверей, быстрых шагов и грозного окрика вернувшегося магистра. «Лежать, кому сказал?» Я села. На пол. А едва лорд-директор направился ко мне, посерев от злости, испуганно взмолилась. «Пожалуйста, давайте я сама себя лечить буду. Ну, правда, я же раньше вполне успешно справлялась, я...» Рывок, и меня подняли на ноги. Треск разорванной простыни и обнаженные мне попросту связали руки лоскутком от погибшего ткацкого изделия. Все дальнейшее было не менее быстро. На сей раз лорд Тьер просто смочил целую простыню, завернул меня по шею и, толкнув на кровать, тем не менее поддержал в момент падения, а после и уложил. «Вы и сразу определяетесь, адептка», — прошипел магистр, глядя на шкаф. «Или сопротивляйтесь, или подчиняйтесь. Старайтесь придерживаться одной линии поведения». В процессе гневной речи меня быстро, немного грубо и почему-то, продолжая гипнотизировать взглядом шкаф, растирали. Затем, перевернув на живот, те же манипуляции лорд проделал со спиной и... всем, что ниже. С этим разобрались. Меня вернули в исходное положение, укрыли сверху еще одной простыней, после чего одна влажная ладонь легла поверх лба, вторая прикоснулась к шее, накрыв пальцами пульсирующую жилку, и несколько секунд, прикрыв глаза, лорд Тьер прислушивался к чему-то. Вердикт был такой. Жар спадает, сердцебиение учащается. Странно. «Ничего странного», — простонала, вернувшая себе голос я. Тьер перестал разглядывать шкаф, пристально посмотрел на меня и удивленно спросил. «Возбуждение?» Испуганно пытаюсь отползти подальше. «А?» — разочарованно протянул магистр. «Жаль. Так, сейчас пьем бульон и спать». Он поднялся, взял кружку, сняв с нее блюдце, вернулся обратно и, приподняв меня, поднес к губам. «Я сама могу», — простонала я. «Сама и пей», — невозмутимо согласился лорд-директор. Пришлось пить. Бульон оказался наваристый, со специями, но совершенно без соли. Глядя на мою скривившуюся рожицу, лорд неожиданно сжалился. «Потом дам конфетку». Покорно выпила половину имеющегося. На большее я была просто не способна. «Это доза ребенка», — возмутился магистр, когда я начала уворачиваться от старательно подставляемой кружки. «Ну еще глоточек, Дея». «Когда меня преподаватели называют по имени, это нервирует». Но на мой возмущенный взгляд последовало жесткое требование. Еще три глотка. Надо было пить сразу. Тогда был бы один. Покорно сделала три глотка, и кружка мгновенно оказалась убрана, а лорд осторожно опустил обратно. Лежа в мокрой простыне с закрытыми глазами, потому что смотреть на лорда Тьера было как-то стыдно после всего, я с ужасом думала. Что будет дальше? А дальше было. Открываем ротик, получаем конфетку. Открыла, получила. Мятный леденец никогда не являлся моей любимой конфеткой, но в данной ситуации пришелся как нельзя кстати. «Полежи пока», — прозвучал голос магистра. «Мне нужно собираться. А тебе, чтобы лекарство подействовало». И он снова ушел. Досасывая конфету, я почувствовала, что медленно проваливаюсь в темный омут сновидений и держалась исключительно потому, что леденец еще не растаял весь, а подавиться желания не было. «Конфету доела?» — вопросил глаз свыше. «Ды, ты не спишь еще. Я же слышу твое дыхание». «Нет», — прошептала я. «Тогда отдай сюда». Решительно потребовал лорд Тьер. «Решительно догрызаю леденец, не собираясь никому отдавать попользованную конфету». Наверху рассмеялись и сообщили. «Давай-ка тебя переложим». Затем лорд-директор начал разворачивать простыню. «К Вспомнила, что под ней ничего нет, попыталась возмутиться, не вышло. Сняв с меня мокрую ткань, магистр вытер насухо, почти до красна растирая кожу, и, осторожно развязав мне руки, вновь уложил в постель, накрыл. «А теперь спать!» — приказали сонные мне и... Нежное, едва ощутимое прикосновение губами к моим губам. После чего лорд Тьер поднялся и вышел из спальни, судя по плеску, вынеся заодно и таз с водой. А мне мгновенно расхотелось спать. Совсем. Распахнув глаза, я несколько мгновений смотрела в потолок. Затем попыталась встать, но... Сначала закружилась голова, и комната стала кружиться тоже, а едва я опустилась на подушку, все тело словно начало плыть на теплых нежных волнах, укачивая и убаюкивая.